Глава 50. Константин. У меня неплохие для хулиганки новости, но даже они могут не лучшим образом повлиять на стабильное состояние Суриковой, которого врачам удалось добиться за прошедшие 3 суток. Стабильно удовлетворительное, но с сохраняющейся угрозой. Так мне ответил лечащий врач Юльки, рекомендуя исключить из сегодняшнего нашего разговора все эмоциональные факторы. И вот я стою перед дверями в палату и подбираю слова, которые совершенно не складываются во фразы. Делаю несколько предупреждающих стука и толкаю дверь вперед. Юлька лежит на сгибе локтя левой руки, а вторую удерживает телефон. Она замечает меня сразу, но на ее лице даже вскользь не пролетает ни одной эмоции. Полное равнодушие. Возможно, это из-за успокоительных средств, которые она получает вместе с основными препаратами. Выключает телефон и убирает на прикроватную тумбочку. Следит за каждым моим шагом, и я чувствую на себе ее острый взгляд. При всей внешней отстраненности уверен, моя хулиганка обижается. Я выпал на 3 дня, так и не ответив на сообщение. Мне необходимо было время, чтобы подумать и подготовить документы для первого слушания. Представляю, до каких масштабов могла накрутить себя Сурикова, расценивая мое молчание. Опускаю пакеты со всякой всячиной на стол, а сам усаживаюсь рядом на свободный стул. Как самочувствие? Смотрю на девчонку, выглядящую румяной и свежей, относительно тех дней, когда видел ее в последний раз. Молча пожимает плечами. Сейчас она настолько юна, что на мгновение мне становится стыдно за то, что я вообще смог допустить нашу интимную связь. Чем я думал? У тебя здесь уютно. Обвожу палату взглядом под ее тяжелый вздох. Согласен, что несу полный бред, но я не знаю, с чего необходимо начать разговор, а моя хулиганка мне нисколько в этом не помогает. Обижаешься? Ни одной живой эмоции. Ничего того, за что бы я мог зацепиться. Все так же громко молчит, чем принуждает меня нервничать. Молчание и Сурикова – вещи несовместимые. Поэтому я начинаю переживать, хоть и прекрасно понимаю, с чем 20-летней девчонке приходится справляться. А я, как последний мудак, не тороплюсь разделить с ней нашу общую проблему. Юль, я виноват. Можешь не переживать. Я тоже не хочу этого ребенка, поэтому... Ты больная, что ли? Вскакиваю со стула, отчего тот с грохотом валится на пол. Сурикова вздрагивает и испуганно округляет глаза. Так и знал, что додумаешься до подобной херни. Думаешь, я пришел, чтобы уговаривать тебя на аборт? Юля! Даже произносить это слово мне невыносимо больно. Петли на моей рубашке трещат по швам, а пуговицы готовы разлететься по разным сторонам от того, насколько мощно моя грудная клетка вздымается. Изо рта просятся наружу ругательства, но я сдерживаюсь, припоминая наставление врача об эмоциональном спокойствии. Поднимаю стул и отворачиваюсь к окну. Мне нужно успокоиться. «А разве нет?» — доносится в спину, пробивая насквозь. «Я, конечно, не плюшевый мишка, но черт! И не такое дерьмо, чтобы считать меня ничтожеством, способным избавиться от собственного ребенка. Возможно, меня бы смогли оскорбить ее слова, если бы я примерно что-то такого не ожидал. Но дело в том, что именно так я и думал. Поэтому списываю ее выпад на скачущие гормоны и тот апокалипсис, который сейчас происходит. Ладно, нужно успокоиться самому и успокоить ее». Отстукиваю по подоконнику незатейливый ритм кончиками пальцев и разворачиваюсь. Глаза Суриковой влажные, а лицо раскраснелось. В который раз проклинаю себя за то, что когда наши пути были близко к пересечению, я ничего не сделал, чтобы эти 2 прямые линии прошли параллельно друг другу. В который раз ненавижу себя за то, что не обладаю достаточной эмпатичностью и не могу разделить с ней эти волнующие мгновения. Если бы с ней рядом был молодой парень, уверен, он нашел бы, что ей сказать, импульсивно, не задумываясь, от сердца, а не так, как я, подбирая каждое гребаное слово. Подхожу к кровати и присаживаюсь на край. Свободной от ортеза рукой провожу по распущенным волосам моей хулиганки. Прикосновение выходит нежнее, чем я планировал, и напряжение, натянутое между нами, начинает трещать. Вижу это по закрывающимся от удовольствия глазам девчонки. Массирую кожу ее головы, зарываясь пальцами глубоко в волосы, и понимаю, что неимоверно скучал. И в чем бы я сейчас себя не убеждал, эта девушка с сиреневыми концами волос – мой маленький мир, в котором беспокойно, порой невыносимо, но в нем спасительный воздух, который необходим мне для жизни. «Знаешь, я ведь уже смирилась с тем, что ты не придешь», – неожиданно тихо шепчет моя хулиганка. Моя рука замирает. «Всегда знала, что у нас невзаимно. Это я навязала тебе себя. Это у меня к тебе чувства. А ты...» Малышка обхватывает мою ладонь и прижимает к щеке. «Ты всегда был предельно честен со мной. Но привязывать беременностью я тебя не собиралась». Ее голос тонет в шуме, доносящемся из коридора. Заблуждается. Так глубоко, но обоснованно. Я ведь ни разу ей не говорил о том, что чувствую, тогда как она открыто о них кричала. И сейчас не она должна чувствовать себя виноватой, а я, в том, что позволил в себе сомневаться. «Я знаю». Поглаживаю большим пальцем нежную скулу. «Потому что это я тебя привязал. Это был мой продуманный масштабный план». Улыбаюсь. «Как?» Юлька вытягивается струной и округляет глаза. «Вот так. А ты как думала? Я старый пожилой человек. Мне скоро нужен будет уход. А ты молодая и...» Прохожусь по ее совершенно непривлекательному в домашних трениках и в мужской широкой футболке виду. «Аппетитная. И как, позволь мне узнать, я бы смог тебя удержать возле себя? Здоровой рукой пробираюсь под футболку и дотрагиваюсь до кожи ее живота. Юлька вздрагивает, а ее взгляд наполняется светом. Наконец-то! Моя хулиганка, наконец, ожила. «Кость, ты сейчас серьезно?» «А как же?» Раскрытой ладонью прикасаюсь к плоскому животу. Смотрим друг на друга, оба понимая, в каком моменте находимся. Там, под моей ладонью, развивается маленькое сердечко. Сердечко нашего ребенка. Моя малышка забирается мне на колени, вновь задевая больную руку. Прощаю ей эту оплошность и готов терпеть, потому что видеть ее счастливые глаза – самая драгоценная награда для адвоката Романова. Юлька виснет на мне точно маленькая мартышка, такая легкая, невесомая, словно пушинка. Обвивает стройными длинными ногами за талию, а руками обхватывает шею. «Костя, значит, ты меня не бросишь?» Мечется по моему лицу глазами. «Не надейся». Отрицательно кручу головой. «И...» Делает глубокий вдох. «Мы прямо будем жить вместе? Ну, как семья?» Загораются ее глаза неподдельным блеском восторга и ожидания. Я сдерживаю себя изо всех сил. Из груди наружу рвется истерика и приступ ржачного ора. Но раз уж у нас тут серьезный, вроде как разговор, подавляю порывы веселья. Звездец Романов завел частный детский сад. «Самая настоящая семья. Я и трое моих детей», — отвечаю смутьянке. «Каких детей, Кость?» Сурикова отстраняется, а ее руки на моей шее напрягаются. Спешу скорее уточнить, чтобы не быть случайно задушенным. А она может. «Рита, мой сын». Киваю на ее живот. «И ты». Откровенно ржу я. И получаю пинок по ребру. Блять, прямо по тому, где рентген указал на трещину. «Дурак». Делана обижается и заваливает меня на постель, усаживаясь на том самом месте, благодаря чему мы сейчас в отделении гинекологии. «И почему ты решил, что у нас будет сын?» Юлька начинает елозить по моим причиндалам, тем самым заставляя мою кровь отпрянуть от головы и бурлящим потоком устремиться к низу. «Троих катастроф я не вывезу. Думаю, вас с Ритой мне будет достаточно». Хулиганка не успевает мне ничего ответить, потому что дверь в палату резко распахивается, и молодая девушка ввозит штатив с капельницей. Юлька тушуется и ловко с меня спрыгивает под смущенный взгляд медсестры. «Простите, я зайду попозже». Оставляет систему, не поднимая головы, и удаляется из палаты. Поправляю брюки и встаю, намереваясь отсесть от хулиганки подальше. Не стоит забывать, где мы находимся, и о том, что врач рекомендовал полный физический покой. Но девчонка не отпускает, удерживая за руку, и я присаживаюсь рядом. «Костя!» — зовет моя катастрофа. Атмосфера вмиг превращается из игривой и расслабленной в густую вязкую глину. «Мне страшно». «Чего ты боишься?» «Я боюсь, что меня посадят, и наш ребенок родится в тюрьме». «Твою мать!» «Наверное, я еще долго буду привыкать к ее перепадам настроения и безумствам, фонтанирующим из ее сладкого рта». «Не исключено». Опускаю голову и принимаю самый удрученный вид, какой только могу в этих условиях. И он родится сразу в наколках и с отпечатком тюремщика на лице. Юлька долго смотрит на меня, а я жду, когда смутьянка улыбнется, и в меня полетит подушка с ее любимым «дурак». Но я никак не ожидаю, что Сурикова начнет всхлипывать и реветь маленькой обиженной девочкой. «Вот черт, Романов, умеешь ты поддержать!» «Юль, я же пошутил, родная!» Успокаиваю и снова прижимаю к себе, целую в макушку, поглаживаю запястье в том месте, где частит пульс. «Никто тебя никуда не посадит!» «Нет!» — задирает подбородок и смотрит глазами, полными надежды. «У тебя есть какая-то информация, Кость? Нашли того, кто...» Замолкает, не в силах окончить фразу. «Следствие идет, Юль. Ребята работают. Но теперь хотя бы понятно, что в то время, когда ты приходила к Свирскому, он был уже мертв». «Да, а его кровь отравлена героином. Но об этом я решаю смолчать. Моей малышке сейчас не стоит нервничать. Когда придет время, я обязательно ей все расскажу. А пока пусть ее головка будет забита ее наивным и милым бредом». «Сейчас отрабатывают всех, кто заходил и выходил из подъезда в конкретном интервале времени». «То есть меня больше не обвиняют?» — подпрыгивает Сурикова. «А тебя и не обвиняли. Юля, завтра к тебе придет следователь и покажет фотографии, сделанные из камер видеонаблюдения. Они нечеткие и черно-белые, но, возможно, тебе удастся на них кого-нибудь узнать». Вижу, как нервничает Сурикова, потирая ладошки о простыни. «Юля, я буду здесь с тобой. Ничего не бойся. Он задаст пару вопросов и уйдет. Договорились?» А на вторник намечено первое слушание. И даже я, отпетый атеист, молю Бога, чтобы до него следакам удалось что-нибудь дельное нарыть. И как бы паскудно это ни звучало, но я рад, что моя хулиганка сейчас находится под врачебным присмотром, и у нее есть официальный повод, чтобы не присутствовать на слушании и не впитывать в себя следственное дерьмо. «Ну, хорошо. Боже». Моя девочка устало падает на подушку. «Неужели этот кошмар скоро закончится?» Мне не хочется ее огорчать, поэтому упрямо молчу. Этот кошмар будет еще долгим, уверен, вымотает нам немало сил и нервов, но это другая история. Она закончится. Когда-нибудь все непременно закончится. Ну а жизнь, которая бьется внутри моей сильной, смелой, упрямой и такой наивной хулиганки, будет продолжаться всем невзгодам на зло.